психиатрическая больница. Молодой доктор показывал новой пациентке ее палату. Юная Рика поступила к ним из-за своей бессонницы. Девушка не могла спать или просто не хотела. Ее родители развелись, и она была подростком, возненавидевшим весь мир. Пару раз пыталась покончить с собой, но ничего не вышло. И вот сейчас, перед тем, как отправить ее в это место, сделала очередную попытку. Запястья были перевязаны, и она молча села на кровать. «Не волнуйся, это не так ужасно», — сказал доктор. Но Рика словно его не услышала и все так же смотрела в пустоту. «Скоро придет медсестра и отведет тебя в общую комнату. Может, с кем-нибудь и познакомишься», — с улыбкой произнес доктор. Но девушка все так же не отвечала. И доктор с досадой вышел из палаты. Рика перевела свой взгляд на окно, выходящее во двор. «Какой прекрасный день! Подумать только! А я оказалась в таком месте!» Вздохнув, она встала и подошла к двери. Поднесла руку к ручке, но та уже поворачивалась. Дверь скрипнула, и за ней появилась миниатюрная женщина лет 45 в белом халате и очками, натянутым почти на самый кончик носа. Она нежно улыбнулась. «Ты, наверное, Рика?» – спросила она. Девушка кивнула. «А я Алиса. Можно сказать, даже твоя личная медсестра», – с довольным лицом произнесла женщина. «Жалкая сиделка!» – ненавистно сказала Рика и вышла за дверь. «Ну вот, я одна среди безумцев», – подумала девушка. Но тут внезапно вздрогнула. Чья-то рука прикоснулась к ее плечу. Рика обернулась. Позади нее стоял милый юноша, ее ровесник. Она была уже обрадовалась, но глаза парня наполнились страхом. «Чувствуешь? Чувствуешь?» — говорил он. «Ты! Ты тоже! И я! Оно идет! Идет! Что?» — тихо произнесла девушка. Но парень сел на пол и начал раскачиваться. «Идет! Идет!» — уже завышенным тоном повторил он. Двое санитаров поспешили к нему. «Алекс, успокойся!» — сказал один из них и пытался вколоть шприц. Но Алекс не успокаивался. Он начал кричать и вырываться. «Ты!» — смотря прямо в глаза Рики, сказал он. «Ты тоже!» Девушка сидела в своей палате. Алиса бегала вокруг нее с кружкой чая и бутербродом. «Бедный, бедный мальчик!» — причитала она. Прошло уже 3 дня, как Рика пробыла в том месте. И сегодня ночью тело Алекса было найдено мертвым. Он скрыл себе вены. «Самоубийство?» — думала девушка. Сестра присела на кровать и обняла ее. «Ох, Алекс!» — тихо произнесла она. «Уже поздно, я пойду, а ты ложись спать». На улице Алисы уже не было улыбки, которую она дарила каждый день, а Рика молча кивнула. Дверь закрылась, девушка легла на кровать. Она все думала и думала о смерти парня, пока в трубе не раздался странный шорох. Рика вскочила. Шумело внутри. Девушку охватил страх. «Что это?» И тут в ее голове всплыли слова Алекса. «Ты! Ты тоже!» «Я? Я следующая?» «Нет!» — закричала она, упав на колени. Все громче раздавалось где-то рядом. «Холодно! Как же холодно!» Рик лежала на полу, обхватив руками голову, продолжая шептать себе под нос. Ее бледное лицо дрожало, а пальцы продолжали впиваться в кожу. «Уходи! Уходи!» — уже вопля, за всех сил повторяла она. Но чье-то постороннее дыхание все приближалось к ее уху. Рика остолбенела. «Ты это чувствуешь?» — спросил отрывистый неизвестный голос. Рика обернулась. Ее глаза наполнились ужасом. Из палаты раздался пронзительный крик. Врач и 2 медсестры уже спешили к двери, но как только они вошли, к их горлу подступила тошнота. Тело Рики также лежало на полу. Глаза совершенно вылезли, а теплые струи крови все текли из вен и расцарапанной шеи. По заключению расследования экспертизы было сказано: девушка покончила с собой расцарапав свои еще свежие раны на запястьях. Но они упустили одну деталь. В ногтях Рики не было найдено ее кожи.